Глава 7. Выбор. «Рина! Риночка! Спаси!» Эти слова тревожным набатом стучали в висках, отдавались свистом ветра в ушах и болью в бешено колотившемся сердце. Я бежала, выбиваясь из сил. Задыхалась, хрипела, но не останавливалась ни на секунду. Горная тропка звала наверх, подкидывая все новое препятствие, а детский плач становился с каждым разом жалобней и тише. «Рина! Риночка!» «Я иду, иду! Уже почти!» — беззвучно шептали губы, а на глаза наворачивались слезы. Не уследила за рыжей непоседой, проворонила. «Как я могла задремать?» Громкий вскрик резанул по нервам разорванной струной. Я споткнулась и только чудом не покатилась вниз, потеряв равновесие. Зацепившись дрожащими пальцами за каменный выступ, вновь распрямилась и, судорожно вздохнув, помчалась дальше. Поверить, что ее больше нет, было страшно, но пустота в душе увеличивалась, росла. Пустота? О, небо! Нет! Пролетев, не чувствуя ног, оставшийся участок дороги, я выскочила на небольшую смотровую площадку, куда мы частенько бегали тайком от родителей, чтобы полюбоваться с высоты птичьего полета на наш чудесный городок. Без конца оглядываясь, я искала глазами худенькую фигурку в желтом платье, втайне надеясь, что все это глупая шутка. Но никого рядом не было. Каждый шаг к краю скалы отдавался болью в груди и ноге. Не острой, но ощутимой. Боль в ноге. Значит ли это, что она жива? Я боялась увидеть изломанное хрупкое тело внизу на камнях. Боялась, но все равно шла. Раз — дыхание мое сбилось окончательно. Два. Голос пропал. Три. Ноги онемели, не желая подчиняться. Четыре. Последний шаг сделала исключительно на силе воли. Застыла на краю, глядя на такой привычный и родной пейзаж. Сглотнула, вставший в горле ком, и, смахнув с глаз слезы, посмотрела вниз. Она действительно упала. Я не успела ее спасти. Но не на острые камни, которые не оставили бы ей даже шанса, а на плоский выступ скалы, расположенный ниже площадки. Узкий, шаткий. Каким чудом она умудрилась задержаться на нем? Тоненькая, словно тростинка девочка с ярко-рыжими волосами, которая сейчас, как и всегда, трепал неугомонный ветер, а солнечные блики играли в тугих завитках. Только бы ее не сдуло, не приведи небеса. Бледное личико моей сестры казалось умиротворенным, а неестественно выгнутая нога сломанной. Без сознания, да? Или все-таки нет? «Касс», будто во сне я произнесла ее имя. «Кассандра». И тут же зажала ладонью рот, опасаясь, что от моего крика она очнется и, неловко пошевелившись, рухнет в пропасть. Надо было срочно что-то предпринять, пока не поздно. Думать о том, что сестренка мертва, я не могла. Мысль просто не укладывалась в голове. Надежда, огонек которой разрастался все сильнее, толкала на безрассудство. Бежать за помощью значит потерять драгоценное время. Лезть вниз — прекрасный способ свернуть себе шею, так и не успев помочь сестре. Но выбора-то все равно нет. Забыв о риске и страхе, я заметалась по площадке в поисках самой неровной части скалы. Кассандра могла прийти в себя в любой момент. Счет шел на секунды. Как буду затаскивать ее наверх, не думала. Я вообще в этот момент плохо соображала. Действовала на чистых инстинктах, мысленно радуясь, что лазанье по скалам для детворы из горных городов — любимое развлечение. Когда Касс тихо застонала и открыла глаза, я была рядом. «Ри, ты сумасшедшая!» — превозмогая боль, прошептала моя голубоглазая близняшка. Цвет радужек — единственное, что нас различало. Ах да, и еще характер. Она вечно влипала в истории, а я ее из них вытаскивала. Совсем как теперь. Если повезет. Вместе же погибнем. А-а-а! Нога! Шш, потерпи, Касс! И ради всего святого не шевелись. Я машинально потерла собственную голень, которая тоже заныла. А еще колено и бедро. Черт, дело плохо. Двигать сестру точно нельзя. Боль снова напомнила о себе, когда Кассандра попыталась чуть изменить позу. Ее боль во мне. Так было всегда. Отголоски ее травм долетали до меня, а мои до нее. Близнецы ведь. К «Как тебя угораздило, горе мое?» «Дракон!» — с запинкой произнесла она и поморщилась. «Я увидела его в облаках, начала махать и...» Она выдохлась, так и не закончив фразу. «И домахалась», — поняла я. «Кстати, дракон, а это ведь мысль!» Сев так, чтобы фиксировать сестру, но при этом иметь возможность держаться самой, я набрала в легкие побольше воздуха и, с мольбой глядя в облака, закричала. «Киримхау!» Зажмурилась, про себя повторяя как мантру знакомый с детства призыв. Он тоже был нашей тайной, которая могла нас сейчас спасти. Небо отвесило мне водяную пощечину, а потом женским голосом поинтересовалась. «Откуда ты знаешь Кирима, Шивари?» Резко открыв глаза, я уставилась в лицо брюнетки, показавшейся мне знакомой. Пару раз растерянно моргнула, прежде чем осознала, что мне вовсе не 13, и я не сижу на шатком каменном уступе над пропастью, а рядом не сестра-близнец, ближе которой нет никого на свете, а высокомерная драконица из команды весны. Та самая Марта, с которой спутал меня Аскар. Марта, Аскар, хаос. Святые небеса, на каком я вообще свете? Ощущение было странным, будто меня силой выдернули из привычной обстановки, казавшейся всего минуту назад такой яркой, объемной, моей, а потом закинули в совсем другую реальность, где не было хрупкой девочки по имени Ри, зато была беглая Шивари Аника Рейн. И теперь именно эта жизнь обросла подробностями, наполнилась красками, а прошлое стало походить на сон. Волнительный, но туманный. Впрочем, это он и был. Ведь утверждать с полной уверенностью, что все увиденное — не плод моего воображения, я не могла. «Ну?» — тряхнула меня за плечо сидящая рядом брюнетка. «Так откуда ты знаешь Киримхау?» «Знаю?» — я удивленно посмотрела на нее. «А кто это?» «Один из старейшин нашего племени». «Дракон?» «Нет, треххвостый кит», — фыркнула Марта. «Хорошо, видать, тебя на той поляне приложила. Что неудивительно, ты же человек?» Тон ее стал презрительным. «Память барахлит, да?» «Скорее проясняется», — пробормотала я, мысленно прокручивая эпизод в горах. Вернее, отдельные его фрагменты, которые не стерлись с пробуждением. «Знаешь, кажется, у меня есть сестра. Очень рада за пополнение в твоем семействе, но у нас дело. Очухивайся давай скорее. Надо еще переодеться и кое-что обсудить. На вот». Она сунула мне в руки какую-то белую тряпку. «Это тебе». «Что это?» «Ну, стархи назвали сей шедевр платьем». Ирония в ее голосе смешалась с брезгливостью. «Одной из нас предложено станцевать. Это будешь ты». «Почему?» Возмутилась я, вытирая ладонью мокрое от магии драконицы лицо. «Потому что я не умею», — просто сказала та. «А тебя хореографии в монастыре учили. И еще вопросы?» Она выразительно заломила бровь. «Есть и много. Где мы? Как сюда попали? Где остальные? Что вообще произошло?» «Ты переодевайся, а я буду рассказывать, чтобы зря времени терять. Идет?» Я согласно кивнула. «В лесу нас всех усыпили. Вас, людишек, быстрее, ну а мы еще немного поборолись. Правда, все без толку. Стархи явились под иллюзией невидимости. Попробуй попади в этих лесных призраков». «А потом что было?» — спросила я, разглядывая тунику из тонкой ткани с высокими разрезами по бокам. «Потом мы очнулись здесь». «Мы — это кто?» «Я, позже ты». «Где же другие драконы? А корреспонденты?» «Первых разместили с комфортом и даже обещали накормить. Вторым дали пинка под зад, чтобы не путались под ногами». «Откуда ты все это знаешь?» «Мне рассказали». «Кто?» «Хватит болтать, переодевайся». Заметив, что я так и сижу с туникой в руках, приказала драконица. «Слишком много вопросов, Шивари». «Меня, между прочим, Аникой зовут», — сказала с запинкой, потому что был соблазн произнести другое имя. «Ри? Рина? Карина? Или, может, Марина? Дарина?» «Катрина», — подсказала проснувшаяся память. «Так вот, как звали ту девочку, которой я когда-то была. Надо будет после игр выяснить, какие города находятся рядом с поселением водяных драконов, а заодно уточнить про инциденты, связанные с близнецами и старейшиной Киримхау. Авось и найду свою семью, если все увиденное, конечно, не выверты моей фантазии, разыгравшейся под действием волшебного тумана. Аника, не Аника, какая разница? Пренебрежение Марты уязвило. Наряжайся и слушай, Шивари, время — деньги. Я не стала ссориться, решила повременить. Для начала надо было все выяснить, сориентироваться в ситуации, ну а потом уже решать, друг мне эта заносчивая драконица или враг. Отвернувшись, стянула через голову блузку. Мельком отметила, что она грязная. Лесные приключения оставили свой след. Накинув практически невесомую тунику, принялась расстегивать под ней юбку. «Значит так», — деловым тоном проговорила брюнетка. «Первое, что тебе следует знать, минут через 20 мы с тобой выступаем. Вдвоем. Я обеспечиваю спецэффекты, а ты пляшешь, куколка». «Так велели стархи?» «Вроде того, они дали нам выбор. Либо ничего не делаем и нас просто разыграют, либо что-то делаем для развлечения публики и разыграют только одну из нас». «Кого?» «Решат судьи. Выложишься на все сто, быть может, спасешь себя от незавидной участи. Но имей в виду, я тоже столбом стоять не буду». «Какой участи? Как именно нас хотят разыграть?» Заволновалась я, оборачиваясь к ней. «Там какая-то странная схема, я не вникала», — уклончиво ответила драконица. «Просто делай то, что умеешь, и делай это хорошо. А я украшу твой танец магией воды. Обернуться не могу. Что-то блокирует драконью ипостась. Чары же ничего так, слушаются. Так что номер может получиться красивым. Не будем разочаровывать стархов. Они на нас рассчитывают. Эти мерзкие карлики?» «Ну, во-первых, не мерзкие, а очень даже симпатичные», — возразила Марта. Я нахмурилась, пытаясь понять, шутит она или нет. Морды, которые мне довелось увидеть перед сном, были отвратительны. Во-вторых, стархи вытащили нас из леса и тем самым спасли от смерти. Место, в которое мы все забрели, поверив карте, гиблое. Если задержаться там надолго, можно окончательно тронуться умом, выпустив наружу всех своих внутренних демонов. А дальше уже кто во что горазд. Одни имеют все, что движется, причем до смерти, другие, видя в спутниках чудовищ, убивают своих. Она отвернулась, нервно дернув плечом. «С вашей командой так было?» — догадалась я. «И с вашей», — будто защищаясь, бросила Марта. «Ван Дрейк принял нас за монстров. Мы его тоже. Подрались». «Втроем на одного?» — взвилась я, вспомнив раны Кристиана. «Да вы... ты...» «А что мы?» — она криво усмехнулась. «Мы просто отбивались от огромного, мохнатого зверя, коим представлялся нам ваш предводитель. И не ври, что вы поступили бы иначе». Я промолчала, поджав губы. А она вернулась к прежней теме. «Так вот о стархах. Мы находимся на их территории. Слухи об этом народе ходят разные. А потому гневить судьбу не советую. Можно и без головы остаться. Давай просто сыграем по их правилам. Хотят танец — станцуем. Дадут выбор — выберем». «А может, лучше попробуем сбежать?» — предложила я, покосившись на плетеные стены просторного шалаша, похожего на небольшую комнату. Симпатичную такую, с ковром на полу, где лежала целая гора маленьких подушек. «Ты же драконица. Сильная и магически подкованная». «Угу, а еще умная и дальновидная», — закивала Марта. «В отличие от некоторых человечек с куриными мозгами. Ты что, правда не понимаешь? Эти, как ты выразилась, карлики могут в любой момент наслать на нас сонные чары и вернуть в тот жуткий лес подыхать. Это ведь их владение. А если не будем ерепениться и дадим им то, что требуют, нас вечером проводят к порталу, а кое-кому, возможно, даже дадут подсказку». «Кому?» — оживилась я. «Не знаю», — раздраженно буркнула она. «Тому, кого сочтут достойным. Так что снимай скорее свою дурацкую юбку, надо успеть порепетировать. Кто вообще ходит в поход в такой одежде?» Я хотела ответить, но Марта выставила вперед ладонь и, неприятно ухмыльнувшись, протянула. «Нет, нет, не говори, сама вижу. Как я могла забыть, что ты секс-игрушка для команды зимы? Шивари в штанах мальчиков не привлекает?» «Заткнись», — прошипела я, забыв про намерение не ссориться с вынужденной напарницей. «А что, правда, глаза колет, Шивари?» «Во-первых, меня зовут Аника. Если твой хваленый ум не способен запомнить одно короткое имя, может, не так он и хорош?» «Брюнетка?» Недовольно сверкнула глазами и уже открыла рот, чтобы огрызнуться, но я не дала ей заговорить. Во-вторых, тебя так интересуют мои отношения с напарниками, что закрадывается подозрение, а не завидуешь ли ты, Марта? Я? Ну не я же. Мне-то с чего завидовать? У нас с ледяными драконами все прекрасно. Шлюха, выплюнула Марта. Шивари, поправила я. Источник, чью магию так жаждут заполучить мужчины. Через ни с чем несравнимое удовольствие. Иначе никак. Улыбка тронула мои губы. Знаешь, как это благотворно влияет на самочувствие? Дразнить ее было одно удовольствие. Попробуй как-нибудь. Хотя нет, нет, не стоит. Ведь ты не дочь богини. И если ляжешь в постель с напарниками, станешь... Как ты только что сказала? Ах да, шлюхой. Да ты... «Хватит, Марта! Для тебя я Марта Хума!» — процедила она. «Как будет угодно», — сухо ответила я. «А теперь к делу. Если не прекратишь относиться ко мне как ко второму сорту, Марта Хума, никаких совместных танцев у нас с тобой не получится. Я не прошу признать меня равной, не требую со мной дружить. Но, черт возьми, нам предстоит работать в паре, и это, по твоим же словам, пойдет на пользу обеим». Так почему бы не заключить временное перемирие и не отнестись друг к другу, ладно, неуважительно, но хотя бы терпимо? Последнее слово я произнесла с нажимом, уговаривая не столько ее, сколько себя быть помягче с этой высокомерной ящерицей. Тоже мне пуп земли. И что Аскар в ней нашел? Как он вообще мог нас сравнивать? «Идет», — немного помолчав, кивнула драконица. «Только вот платье слишком длинное, надо подрезать». Достав из ножен кинжал, она с кровожадной ухмылочкой двинулась в мою сторону. Остаться на месте с невозмутимым лицом мне удалось с большим трудом. И все же я выдержала эту проверку, с гордо поднятой головой, не дав черноволосой стерве повода для насмешек. Она, судя по задумчивому, оценила. Когда же с улицы донесся знакомый по лесным приключениям вой, я судорожно вздохнула и поежилась. На этот раз голос был громче и четче. Зверь находился где-то поблизости. «Кто это?» — шепотом спросила присевшую на корточки напарницу, возившуюся с моим подолом. «Понятия не имею. Я, как и ты, не выходила из этой клетушки. Повернись вот так. Стой!» Тихо скрипнула ткань под острым лезвием клинка, и драконица, пробормотав «готово», поднялась. «Вот выйдем и посмотрим, что там за чудо-юдо. А пока пляши давай. Аника». Снизошла до моего имени она. «За нами скоро придут». «А кормить, как остальных игроков, нас разве не будут?» Зачем-то спросила я, хотя есть особо и не хотелось, тем более перед танцами. «Будут нас кормить, будут», — подозрительно мягко отозвалась Марта Хума. «Или кого-то покормят нами». Некоторое время спустя. Кристиан сидел в расслабленной с виду позе в кресле, похожем на обвитый лианами пень, и мрачно взирал на арену, посыпанную песком. Неподъемные ладони будто приросли к деревянным подлокотникам. Тело оборотня стало неповоротливым, тяжелым. А ведь всего несколько минут назад он рвался на поиски Шивари, невзирая на запрет гостеприимных хозяев. Что ж, вот и наказание за несдержанность. Следовало послушать Закари и прекратить самодеятельность. Стархи обещали дать выбор. Стоило его дождаться. Мысль о миниатюрных с виду созданиях, которым подчинялся лес, вызвала на губах блондина кривую усмешку. Он ожидал увидеть белокурых крепышей с уродливыми физиономиями, так сильно напугавших Анику, а узрел изящных бледнолицых эльфов, с неестественно яркими глазами и заостренными кончиками ушей. Невысокие, хрупкие, грациозные, они двигались почти бесшумно, умудряясь появляться за спиной в самый неподходящий момент. Все в этом странном лесу подчинялось их воле. Все, даже проклятое кресло, ставшее ловушкой для большого и сильного дракона. Одно радовало, Аника была где-то рядом, в одном из довольно комфортных шалашей, выстроенных вокруг арены. Они походили на гигантские плетеные корзины, украшенные цветами. Занавеска из лиан заменяла дверь. Сквозь ветки на крыше и стенах в помещение проникали солнечные лучи, рисуя причудливый узор на мягком ковре. Обычном, а не травяном. За шалашами стеной высился лес, хранивший свои жуткие тайны. И Кристиан никак не мог отделаться от ощущения, что в густых кронах засели невидимые соглядатаи, которые контролируют каждый шаг гостей, каждый вздох. Все-таки жаль, что они не послушали Шивари, когда та предлагала выбрать обходную дорогу, а не ломиться напрямик. Чутье у девчонки, как оказалось, получше драконьего. Если верить Стархам, а не доверять им пока причин не было, большая потеря времени компенсировалась бы отсутствием на пути сердца чаще, которое питается чужими эмоциями. Впрочем, то же блюдо предпочитали и любители отрубленных голов, о чем сходу сообщили едва очнувшимся от вынужденной спячки гостям. Чужие чувства, сильные, вкусные, ради них и был затеян весь этот балаган. «Аника!» — выдохнул Крис, невольно дернувшись из древесного капкана, когда из дальнего шалаша вышла рыжеволосая нимфа в белоснежной тунике. То, что рядом с ней Мартахома из команды весны и одетый в балахон Старх, оборотень заметил не сразу. Все его внимание было приковано к ней, девушке, из-за которой он попал в плен проклятого кресла. Жива, здорова, чего еще желать? Разве что обнять ее покрепче. Блондин попытался встать, и тут же по телу разлилась очередная волна слабости. Магии не подчинялась. Про смену облика можно было и вовсе забыть. Да что там облик? Великий и ужасный наследник рода Дрейк с трудом мог пошевелить пальцем, не говоря уже обо всем остальном. Куда подевалась его знаменитая хладнокровие? Что сделала с ним маленькая Шивари с каплей драконьей крови? Ведь контроль оборотень терял только когда дело касалось ее. Медленно повернув голову, что тоже было нелегко, предводитель команды зимы посмотрел на Закари. Тот сидел в соседнем кресле и, судя по позе, был абсолютно свободен. Хоть кто-то из них оказался достаточно умным и осторожным, чтобы не попасть в глупую ловушку. За полукровкой на таких же модернизированных пнях восседала команда осени в полном составе, а после них два водяных дракона, чью напарницу отселили так же, как и Анику. «Леди сделали свой выбор. Смотрите и наслаждайтесь!» Голос беловолосого коротышки прозвучал тихо, но услышали его все игроки. «После их выступления будет объявлено голосование. Мы представим вам право указать на ту, кто получит подсказку, ведущую к чаше хаоса, и на ту, кто будет принесен в жертву Шакмару». При этих словах Шивари вздрогнула, бросила гневный взгляд на Марту, а потом посмотрела на Криса. Растерянно, с застывшим в глазах вопросом. Он и сам не понял, как умудрился сломать подлокотник, сжав его рукой, которую еще минуту назад не мог даже поднять. Ободренный успехом, оборотень снова попробовал подняться, но, увы, безуспешно. Ладно, лиха беда начала. Звуки музыки наполнили тишину лесной поляны. Они лились откуда-то сверху, будто над ареной парил невидимый оркестр. Чарующие, нежные переливы завораживали, услаждая слух, в то время как взгляд скользил по стройному девичьему стану, легко угадывающемуся под тонкой тканью. Длинные босые ножки сделали первые шаги по песку, а круглые бедра качнулись в такт, как и мерно вздымающаяся грудь. Вдох, выдох, вдох. Дракон не сразу понял, что пытается усмирить собственное дыхание, сбившееся при виде Аники, его рыжеволосой жемчужины, на которую сейчас глазели все присутствующие мужчины. Все. Треск несчастных веток ознаменовал гибель второго подлокотника. «Остынь, Крис», наклонившись к другу, шепнул Закари. «Ты сам себе вредишь, и нам. Доверься ей, посмотри. Разве еще не понял? Она танцует для тебя». «Для него». «Хм, а ведь полукровка прав». Аника двигалась по площадке, словно фея, вышедшая из растительного царства. Зеленые листочки, запутавшиеся в огненных кудрях, вспыхивали изумрудами. А невероятно красивые глаза горели, точно звезды, когда девушка бросала взгляд на зрителей, вернее, на одного из них. Других Шивари будто не замечала. В груди Кристиана что-то сжалось и сладко заныло, отдаваясь приятным покалыванием в пальцах, которым постепенно возвращалась сила. Его девочка. Только его. И никакие стархи с их дрессированной флорой не помогут неведомому Шакмару, если он покусится на его рыжее солнышко. Медленно прикрыв глаза, дракон попытался взять себя в руки и успокоиться. А Аника продолжала скользить по сцене, все больше увлекаясь танцем. Просторные одежды развивались, обнажая стройные ноги. Тонкая ткань обтягивала грудь, обрисовывая прекрасные формы. Девушка напоминала живое пламя, яркое, непокорное. Оно разжигало воображение мужчин, пробуждало желание. Вновь взглянув на свою шивари, Кристиан понял, почему храмовники отказывались терять такой ценный лот. Девушка-соблазн, девушка-огонь, девушка-мечта. Тем эффектней оказался контраст живого костра и прозрачных водных струй, выпущенных Мартахумой. Она стояла чуть поодаль, позволяя напарнице кружиться по песку на радость зрителям. Дерзкая, уверенная в себе драконица. На фоне хрупкой и женственной шивари она казалась воительницей, покорившей водяных змей. В игру брюнетка вступила незаметно, выпуская на волю одну прозрачную плеть за другой. Они извивались, будто хрустальные нити, повторяли движения Аники или, наоборот, спорили с ней, вынуждая уворачиваться и отступать. Плавный танец с каждым разом становился все динамичней и агрессивней. Напряжение нарастало, пронизывая воздух опасными разрядами. Запахло дождем. Над поляной сгустились тучи. Музыка стала резче, громче, надрывней. И в тот миг, когда водяное войско нагнало рыжую беглянку, мелодия оборвалась, ударив по ушам фальшивой нотой. Анику окатило ледяным потоком с ног до головы. Тонкая ткань облепила роскошное тело, став полупрозрачной. И если раньше напряжение висело над ареной, теперь его центром стали зрители, чьи откровенные взгляды пожирали танцовщицу. Видя реакцию драконов на свой вид, девушка прикрылась руками и краснея потупилась. А подлая тварь Мартахума, пользуясь ее замешательством, подошла сзади и сделала изящную подсечку. Падая в грязь, Аника даже не вскрикнула. Зато взревел Кристиан, освободившийся от пут, вырванного с корнем кресла. Там же. Запутавшись в складках мокрой одежды, я даже вывернуться не успела, чтобы сделать приземление менее болезненным и не таким унизительным. Зажмурившись, приготовилась к соприкосновению с землей, которая так и не наступила. Нет, меня вовсе не поймал метнувшийся ко мне дракон. Да и никто другой тоже не поспешил проявить заботу. Я просто по какой-то неведомой причине зависла над ареной. А вокруг воцарилась мертвая тишина. Точно такая же, как тогда в лесу. Медленно открыв глаза, увидела размоченный водой песок в нескольких ладонях от собственного лица и рефлекторно выставила вперед руки, боясь упасть. Чуть повернувшись, встала на четвереньки. То, как это смотрится со стороны, меня не волновало. Да и какая теперь разница? Я уже опозорилась. И, что хуже, опозорила свою команду. Одно утешало, что корреспондентов на этом празднике жизни не было. То ли они побоялись вернуться во владение стархов и отправились донимать команду лета, обитавшую где-то у демонов, то ли сами стархи не пожелали больше видеть этих назойливых журналюк. Зато я, подняв голову, имела честь лицезреть остроухого блондина в длинном светлом балахоне с откинутым капюшоном. Или блондинку. Половую принадлежность этих странных созданий было не определить. Хотя нет, скорее он, нежели она. Старх единственный, кто не потерял возможность двигаться, не считая меня. Все остальные превратились в памятники самим себе. И даже капли воды, смешанные с песком, мелкими шариками зависли над площадкой. Время остановилось, жизнь замерла. А мы, с хозяином леса, смотрели друг на друга, и вокруг нас лазурной дымкой плыл очередной таинственный туман. «Что происходит?» — спросила я, бросив быстрый взгляд на Кристиана, застывшего, не в пример другим драконам, в движении. «Что вы делаете? Зачем?» Решив, что моя поза не подходит для нормального общения, я поспешно поднялась, отряхивая грязные ладони. Мокрый песок не желал так просто отставать, а я все терла и терла, настороженно поглядывая на Старха. Этот невысокий тип не вызывал у меня смущения. Я просто не воспринимала его как мужчину. Да и как человека или оборотня тоже. Просто существо. Странное, опасное, хищное. Но, судя по поведению, куда менее подлое, чем наши соперники по игре. Минуту назад остроухого мага на арене не было, как и голубой дымки, хвостом ползущей за ним. И вот они здесь. Розовая, помнится, пробуждала похоть. Лиловая — агрессию, белая — обман зрения. Что ожидать от этой? Разве не понятно? Губы Старха дрогнули, зарисовав улыбку. Лазурь останавливает время. Выборочно. «Вы читаете мои мысли?» — уточнила я, испытывая смешанные чувства. «С одной стороны, хорошо, что мы можем спокойно общаться. С другой, у меня ничего не получится от него скрыть». «А зачем тебе что-то от меня скрывать, Шивари?» На бледном лице Старха не отразилось никаких эмоций. «Я тебе не враг». «Разве?» — недоверчиво прищурилась я. «А кто обещал разыграть, вернее, принести одну из нас в жертву какому-то Шакмару?» «Все решит выбор». По губам его вновь скользнула улыбка. Такая мимолетная, что я усомнилась, была ли она. И снова физиономия Остроухова стала походить на застывшую маску. «Чей выбор?» «Их?» — он кивнул на сидевших в креслах драконов. «Его?» — королевским жестом указал на взбешенного Кристиана. «Мой!» — качнул беловолосой головой. «Ну и твой, конечно!» «Что-то я плохо понимаю», — призналась со вздохом и снова потерла ладони, пытаясь избавиться от песчинок, застрявших между пальцами. «Сначала вы дали нам с Мартахумой выбор, танцевать или нет. Теперь право казнить или миловать перейдет к драконам, так?» Собеседник кивнул, играя с голубым туманом, как с домашним животным, которое ластилось к хозяину, лизало его руку и виляло хвостом. Тряхнув мокрыми волосами, чтобы прогнать ассоциации, я вернулась к разговору. «А кто будет выбирать потом?» «Подозреваю, что он». Старх оценивающе посмотрел на Вандрейка и, втянув носом воздух, довольно прищурился. «Ах, какие эмоции! Вкуснейший коктейль!» «И какие же?» — заинтересовалась я. «Хочешь знать, любопытная дочь Шивар?» И вновь я увидела его улыбку, точнее, ее бледную тень. «Да. А как насчет остальных?» Он чуть склонил на бок голову, гипнотизируя меня глазами цвета морской волны, полностью лишенными зрачков. От этого казалось, что блондин смотрит сквозь собеседника. Жутковато. «И о них тоже хочу знать». «Это твой выбор», — загадочно произнес Старх, подходя ближе. Бесшумные шаги, мягкие. Он словно плыл по воздуху, не касаясь земли. «Начнем, пожалуй, с нее», — повернувшись к драконице, решил маг. Я тоже посмотрела на брюнетку, на лице которой застыло злорадное выражение. «Чувствуешь?» Бледная кисть с длинными тонкими пальцами коснулась моего плеча, и меня разом захлестнули чужие эмоции. Сильные, яркие, противные. Мерзкая ящерица наслаждалась результатами своей подлости, не скрывая ликования. Она ненавидела меня, презирала и при этом жутко мне завидовала. Вот вам и гордая представительница крылатого народа. Мелочная, эгоистичная тварь с черной душонкой. Фу. «Не нравится?» Остроухий чуть дернул бровью, что в его случае можно было назвать невероятно живой мимикой. «А по мне так аппетитно. Смотрим дальше?» Я уверенно кивнула, решив выяснить, кто мне друг, а кто враг. «Тогда начнем с конца». Он снова коснулся моей руки. «Кто это? Чье?» Запинаясь, пробормотала я, растерянно глядя на сидящих оборотней. «Похоть. Грязная, липкая, почти как тот песок, что не желал оттираться. А в сочетании с пренебрежением это гадкое чувство вызвало у меня тошнотворный позыв». Судорожно сглотнув, я покосилась на прикрывшего глаза мага. Его точеные ноздри чуть подрагивали, будто он вдыхал какой-то дивный аромат. Или впитывал отголоски чужих чувств, как я магию? Скорее всего. «Кто?» — повторила свой вопрос уверенней. «И к кому? Это он меня так?» Выговорить, что именно хочет сделать со мной обладатель столь омерзительных эмоций, я не смогла. «Тебя. Видишь, как смотрит? Наслаждается твоим унижением и оттого еще больше жаждет твоего тела. Крайний с той стороны. Кажется, он из команды весны?» «Да», — буркнула я с ненавистью, посмотрев на мерзавцев. «Ненавижу драконов. Водяных особенно. Из-за одного моя сестра упала со скалы, из-за другой я стала всеобщим посмешищем и объектом сексуальных фантазий, ну а про третьего вообще говорить не стоит. Урод». «Теперь его сосед». Ладонь Старха легла мне на плечо. «Упс. Может, зря я всех водяных под одну гребенку чешу?» Рыжеволосый мужчина средних лет испытывал стыд и... «Сочувствие? Ко мне?» «К тебе, к тебе», — вновь прочел мои мысли собеседник. «Неплохой набор, но не очень питательный. Посмотрим, что у представителей команды осени». «Угу», — немного успокоившись, ответила я. Любопытство требовало ясности, особенно в отношении моих напарников, но и тройка Аскара меня тоже волновала. Ведь предупрежден, значит вооружен. Вдруг нам еще не раз доведется встретиться в хаосе. Надо знать, чего ждать от этих оборотней. Конечно, была вероятность, что Старх обманывает, подсовывая мне ложные эмоции, но... «Зачем?» — услышав и эту мысль, спросил тот. «Лесной народ не лжет. Мы играем честно. Тем более с протеже Рандиэля». «Чьей-чьей протеже?» Я удивленно уставилась на него, на миг забыв о драконах. «Демона-перекрестка». «Стража врат?» Как-то сразу вспомнился красноглазый брюнет, пожелавший мне заблудиться в хаосе. «Нет, демонов-перекрестка всего 6. Рандиэль — один из них». «Что такое перекресток? И почему этот демон решил вдруг меня опекать? Я ведь его даже не знаю». «Он сам тебе все расскажет. Потом». «Когда?» «Когда придет время. Не протився призыву, эта встреча станет для тебя судьбоносной». Глаза его загадочно блеснули из-под белых ресниц. «Но...» «Тссс!» Старх приложил к губам указательный палец. «Все узнаешь, Шивари, позже. Но дам тебе один мудрый совет». Я вся подобралась, внимательно его слушая. «Не рассказывай о Рандиэле напарникам». «Почему?» «Сейчас покажу. Смотри и сравнивай». Он сжал мое предплечье, вынуждая окунуться в омут очередных чужих эмоций. «Это вон тот брюнет, что испепеляет тебя взглядом». Чувства, которые испытывал ко мне огненный дракон, переплюнули даже мерзавца водяного. То же презрение, та же похоть, но на этот раз с примесью жестокости. Я кожей ощутила, как сильно этот подонок хочет меня изнасиловать, чтобы унизить, наказать, а, возможно, и убить. «Следующий...» Старх указал на Аскара. И из пучины пугающих эмоций меня выбросило в море сожаления и вины. Осознать до конца, что творится в душе предводителя команды осени, я не успела, потому что с головой окунулась в новый поток ощущений. Удивительно, но он был полон восхищения. Искреннего восторга, в котором так приятно купаться. «Теперь твои напарники, Шивари. Смотри внимательно и запоминай». Вот тут-то я по-настоящему напряглась. Если участники других команд были, надеюсь, эпизодическими персонажами в моей жизни, с парой ледяных оборотней судьба связала меня крепко. Ну, или с одним из них. Закари. Легкий флер нежности, яркая нота уважения, толика гордости и целый водопад сочувствия, приправленный раздражением и здоровым мужским желанием. Полукровка хотел меня, как и большинство мужчин, видевших танец, но этот позыв был далеко не главным в списке его чувств. Лидировали забота и стремление помочь. «Друг», — поняла я, — «верный, сильный, добрый друг, который не бросит, не оставит. Ему плевать на то, как глупо я выгляжу, его волнует, как я себя при этом чувствую». В душе белой лилией распустилась благодарность, которую смыло шквалом ослепляющих эмоций. Ярость. Такая мощная, кипящая, я аж задохнулась от соприкосновения с ней. Или не с ней. Ведь страсть, которую испытывал Крис, пылала еще сильнее и жарче. То, что было у других драконов, на фоне этой горючей смеси показалось бледной подделкой истинных чувств. Неосознанным движением я обняла себя за плечи, прикрывая грудь, и плотнее сдвинула ноги, так как тело, наплевав на разум, ответило блондину взаимностью. Я тоже его хотела. До дрожи в пальцах, до боли в сердце, до потери сознания. А еще так же, как он, жаждала поубивать всех, кто нам мешал. «О, как интересно!» — протянул Старх, внимательно разглядывая меня. «Что именно?» Выговорить эту пару слов удалось с трудом. «Да так», — уклончиво ответил мой проводник в мир чужих эмоций и разорвал тактильный контакт. В тот же миг меня отпустило. Шумно выдохнув, я потупилась, пошатнулась, затем взяла себя в руки и снова подняла голову. Посмотрела сначала на Кристиана, испытав при этом дикое желание броситься к нему. Усилием воли заставила себя остаться на месте и перевести взгляд на Остроухова. «Что это было?» «Привязка, полагаю», — спокойно произнес Старх. «Главное блюдо на эмоциональном пиру. Он чувствует тебя, ты его. Восхитительно вкусно». Мы немного помолчали, стоя в окружении застывших драконов и мерцающей голубой дымки. Потом я не выдержала и спросила. «Зачем вы все это сделали? Зачем открыли мне их отношения?» «Чтобы ты была готова к дальнейшим событиям». «Каким?» «Тебя отдадут Шакмару». «Но вы же обещали мне встречу с демоном Перекрестка!» — воскликнула я, чуя приближение паники. «Не переживай». Старх снова коснулся моего плеча, и на этот раз я ощутила прилив спокойствия. «Лесной народ слов на ветер не бросает. Будет тебе встреча с Рандиэлем, если, конечно, не посвятишь в эти планы своего ненормального дракона». «Почему нет?» — я нахмурилась. «Сама еще не поняла?» Я пожала плечами, и он вздохнул. «Жаль, думал, ты быстрее усвоишь мой урок. Этот оборотень тебя не отпустит. Никуда, никому, никогда. Он готов убивать ради тебя и готов умереть. Он просто не позволит тебе уйти. Ты его воздух. Он не может без тебя дышать, хоть и не осознает этого до конца». Так выглядит любовь дракона Шивари. Безумная, всепоглощающая. Его пара — его мир. Его чувства — твой плен. И если сама ты не готова на них ответить взаимностью, заточение будет очень и очень тяжелым. Он ведь уже посадил тебя на цепь, не так ли? Первый раз за все время беседы Старх по-настоящему усмехнулся и, подняв руку, тронул мою шею в том месте, где обычно проступал ледяной ошейник. «Не говори ему про демона Перекрестка, если Ван Дрейк тебе дорог. Иначе Рандиэль его убьет». «Чтобы заполучить Шивари?» — прошептала я, чувствуя, как в душе умирает что-то светлое, яркое и до обидного хрупкое. «Не совсем». «Зачем тогда?» «Я просто посредник, которого просили передать тебе послание». Ушел от ответа Старх. «Тема закрыта». Он пошевелил пальцами, призывая голубой туман. «А что еще?» — спросил, не оборачиваясь. «Я же сказал, что не буду отвечать на вопросы о демоне». «И не надо. Я хочу узнать, кто такой Шакмар и почему в лесу у вас были жуткие лица, а сейчас вы выглядите так красиво». «Красиво?» — эхом повторил Остроухий и, повернув голову, посмотрел на меня. «Твое восхищение приятно», — сказал он. «В лесу ты видела маски, отпугивающая путников бутафория. Иногда хватает просто показаться глупцам, лезущим куда не просят, и они выбирают обходной путь». «Камень с черепом, та непонятная надпись, насаженная на кол головы, тоже обман?» «Может, да, а может и нет. Но в одном ты права, все это сделано, чтобы отогнать незваных гостей и дать им шанс пройти мимо. Странно, что большинство не прислушивается». «А что написано на камне? Мы ведь общаемся на одном языке, а там...» «Просто каракули». «Святые небеса! Оказывается, отмороженные Стархи умеют смеяться. Тихо, бесцветно, но умеют же. Чтобы каждый додумал все сам». Как-то плохо это изящное существо ассоциировалось с головорезом, срубающим направо и налево чужие головы. Он бы скорее запытал цветным дымом до смерти, чтобы не марать нежные руки. С другой стороны, а много ли я знаю о лесных хозяевах? Имевшиеся у нас данные, как выяснилось, не совсем верны. Шакмар, — вновь заговорил Старх, игнорируя мои размышления, которое наверняка подслушал, — порождение хаоса. «Не посланник ли Рандиэля?» — заволновалась я. «Нет». «А кто?» «Аника!» Голос Кристиана прокатился над ожившей ареной раскатами грома. «А ведь в имени моем не было ни одной буквы «Р». В следующую секунду меня подхватили, прижали к себе и спрятали от удивленных глаз драконов за широкой и надежной спиной. Еще бы им не удивляться. Я ведь почти упала, а тут вдруг раз — и стою. Мокрая, но не грязная. Ты цела? Не ушиблась? Ты...» «Пусти, смотрит же!» — шепнула я, уткнувшись носом ему в грудь и чувствуя, как вспыхивает лицо и загораются кончики ушей. Больше всего на свете мне сейчас хотелось остаться с ним вдвоем и, желательно, под прикрытием какого-нибудь шалаша. Но помешанный на выборе Старх продолжал начатое представление. «Уважаемые лэрды», — произнес он, — «кто из леди получит подсказку? А кого получит Шакмар? Мартахума из рода Кори или Аника Рейн? Палец вверх — да, вниз — нет. Голосуем за подсказку. Итак, драконица». Кристиан попытался обнять меня крепче, чтобы я не видела вердикта команд, но мне хотелось проверить, соответствует ли подслушанная эмоция реальности. Как оказалось, да. Более того, даже тот молодой дракон, что восхищался моим танцем, со вздохом, но отправил меня на заклание какой-то неведомой зверушке, отдав свой голос брюнетке. Марта, несмотря на ее отвратительное поведение, была для них своей. А я просто человек, наложница, чудом попавшая на времена года. Никто. Разменная монета, которой легко можно было пожертвовать, спасая оборотницу. Странно, но обиды я не испытывала. Спасибо Старху, подготовил. 5-1, покачал головой остроухий. Вы сделали свой выбор, лэрды. Он медленно повернулся к нам. Кристиан? Не отдам, сказал дракон. И в одном этом коротком ответе было столько уверенности, столько решимости, что я сразу поверила, не отдаст. «Тогда, Кристиан ван Дрейк, вот тебе наше решение». Голос Старха даже не дрогнул, хотя сам он был раза в 2 ниже предводителя команды Зимы и в 3, если не в 4, тоньше. «Хочешь получить Шивари? Отбей ее у Шакмара». Чуть позже. «О, богиня, когда же все это закончится?» А главное, как? Крис и покрытый шерстью монстр то сходились в жестоком поединке, то снова отступали и начинали кружить по арене, недавно служившей нам с Мартой танцевальной площадкой. Шакмар был крупнее и агрессивней, но блондин не уступал ему в силе и заметно превосходил в ловкости. Это обнадеживало, но не успокаивало, потому что при каждой новой стычке тело дракона покрывали все новые раны, как, впрочем, и сизую шкуру жуткого зверя. Когда его привели, я подумала, что это лев. Большой хищный кот с роскошной гривой и странной мордой, в которой черты животного смешивались с человеческими. Раскосые лиловые глаза горели мрачным огнем. Из пасти вырывался тихий предупреждающий рык. Зверь как зверь, только более уродливый, чем его собратья. А потом случилось неожиданное. Ступив на песок, Шакмар поднялся на задние лапы, распрямился, расправил мохнатые плечи и на наших глазах из четвероногого льва превратился в двуногого монстра, вооруженного острыми когтями и клыками, от вида которых кровь стыла в жилах. Дракон тоже частично трансформировался, о чем свидетельствовала перламутровая чешуя, украсившая некоторые участки его кожи, точно панцирь. Он нарастил на руках ледяные шипы, чья видимая хрупкость была лишь обманом, и, дождавшись отмашки Старха, ринулся в бой. Смертельный. За меня. Всезнающая Шивар, что же будет? Балахон, одолженный лесным хозяином и надетый поверх туники, давно промок. Но я не замечала этого, неотрывно глядя на разворачивающееся действо. Мне не хватало воздуха, потому что иногда я попросту забывала дышать. Мне не доставало выдержки, нервы сдавали. Уверенность слабела, а беспокойство за жизнь Кристиана стремительно росло. Каждую его царапину я воспринимала как свою и морщилась от боли, которой на самом деле не чувствовала. Сердце испуганно билось. Пальцы дрожали от напряжения, а в голове вертелась одна единственная мысль. Лучше бы я, а не он. Ведь и правда лучше. Кто я такая? Никто. И толку от меня особого нет на этих играх. А он будущий Айви или даже аул драконьего племени, который может погибнуть, спасая маленькую Шивари. Айви — глава рода у драконов. «Это его выбор», — шепнул стоявший рядом Старх. «Выбор. Еще недавно я страдала от того, что меня его лишили. Сейчас же была готова убить за то, что нам его дали. Весь этот балаган от начала до конца. Зачем?» «Эмоции», — ответил на мою отчаянную мысль карлик. «Я ведь уже говорил». «Ну и зрелище, конечно. Все любят зрелища». «Я не люблю, особенно такие». «Тебе и не надо». Кажется, он улыбнулся, впрочем, я не видела. Все мое внимание было приковано к вновь сцепившейся парочке. «Ты здесь не зритель, Аника, а трофей». Я промолчала. Да и смысл спорить, если все равно не могу повлиять на ход событий. Или все же могу. На этот раз я посмотрела на Старха. Он на меня. И в глазах цвета морской волны отразилось что-то неуловимое, но, безусловно, интересное. «Могу?» — вслух уточнила я. «У тебя тоже будет выбор. Казнить или миловать? Как мне остановить это?» «Позже», — перебил остроухий и снова уставился на арену. «Я тоже». Эта схватка была особенно жесткой, а еще настолько молниеносной, что мои глаза не успевали следить за движениями противников. Шакмар что-то невнятно рычал. Кристиан не произносил ни слова. Они обменивались ударами, пытаясь достать друг друга, разорвать податливую плоть, почувствовать жар чужой крови. Два хищника, два монстра, два смертоносных чудовища, за одного из которых я сама была готова сейчас умереть. И убить. Знать бы только как. «Прекрасно», — прошептал Старх, непонятно к кому обращаясь. «Сверни ему шею, Крис!» — заорала Марта, которая болела за Ван Дрейка вместе с другими драконами. Она была бы рада скормить Шакмару меня, но отдать ему одного из своих — нет. Однако правила поединка драконы не нарушали, оставаясь активными зрителями, а не реальными помощниками. Даже Закари продолжал сидеть в древесном кресле, сжимать побелевшими пальцами подлокотники и внимательно следить за дракой, где мог погибнуть его лучший друг. Следить, но не вмешиваться. «И тебе не советую», — сказал Старх. «Полезешь туда, убьют и не заметят. Боевой транс — опасная штука. Вкусная». Бросив косой взгляд на дегустатора чужих эмоций, я попыталась приструнить собственные чувства и приготовилась ждать обещанный выбор. Только мне и в голову не приходило, что он будет таким. Когда два разгоряченных боем тела клубком покатились по мокрому песку, я рефлекторно подалась вперед, готовая в любой момент кинуться к Кристиану. Правила? К черту правила! Все, чего я хотела сейчас, это чтобы он победил. Об этом молила богиню, мысленно обещая ей любую услугу. Только бы мой дракон выжил. То ли Шивар прислушалась к просьбе, то ли Ван Дрейк оказался сильнее Шакмара, но спустя несколько долгих минут, показавшихся вечностью, грязный и очень злой оборотень, растеряв ледяные шипы, подмял под себя льва и взял в захват его шею, явно намереваясь сделать то, о чем просила Марта. И я полностью поддерживала это намерение, повторяя вместе с другими зрителями смерть чудовищу. Ровно до тех пор, пока монстр, скосив в мою сторону лиловые глаза, не прохрипел: «Рина, помоги!» и отключился, потеряв сознание от удушья. Меня будто ледяной водой окатило, смывая азарт и ненависть, очищая разум. Секунду назад я жаждала смерти Шакмара, как и все, а теперь... «Стой, Крис! Не убивай!» Ноги сами сорвались на бег. Старх успел поймать лишь хвост балахона, который слетел с моих плеч, оставшись у него в руках. Я была готова к этому рывку, да, но спасать планировала вовсе не монстра. Однако слова, вырвавшиеся из его пасти, перевернули все. Мной руководило не сочувствие. Сложно жалеть того, кто пытался убить мужчину, который тебе дорог. Мной правило желание узнать правду. Откуда-то этой зверюге ведь известно мое настоящее имя. Или Шакмар, как и Стархи, способен считывать чужие мысли и воспоминания. «Убей! Убей!» — скандировали драконы. «Не слушай, Шивари!» — орала громче всех Марта Хума. «Не убивай!» — застыв напротив поверженного чудовища, прошептала я. Кристиан не слышал моих слов в царящем вокруг шуме. Просто не мог. Но он видел меня. И в затуманенных глазах его проступало узнавание. «Аника?» Полувопрос, полуутверждение. «Уже что-то». «Да, Крис, это я. Пожалуйста, сохрани ему жизнь. Шакмар назвал мое настоящее имя. Он что-то знает о моем прошлом, и... его надо допросить». Торопливо забормотала я, подходя ближе. «Ты дракон или карманная ящерка сердобольной девчонки?» Брюнетка провоцировала оборотня, подначивала, давя на его самолюбие. Лицо его исказилось, снова став жутким, звериным. Глаза полыхнули злым серебром. «Убьет», — поняла я, невольно отпрянув от оборотня. Он откинул от себя тяжелую мохнатую тушу и, поднявшись, выпустил из рук потоки морозного воздуха. Серебристая дымка окутала неподвижное тело, покрывая сначала инеем, а потом и льдом, который все нарастал, уплотнялся, превращаясь из повторяющей фигуру корки в большой сверкающий куб. Нетронутой осталась только голова чудовища, торчавшая из новоявленной скульптуры. «Лед заморозит раны и собьет с него спесь», — отряхивая ладони, сказал Кристиан. Марта разочарованно свистнула, выкрикнув очередное оскорбление, но он проигнорировал. Остальные драконы вслух возмущаться не рискнули. «Я могу забрать свою женщину, или для этого надо отрубить монстру голову?» — поинтересовался блондин у подошедшего к нам Старха. «Я бы сказал, что надо, но...» Остроухий с интересом посмотрел на меня. «Аника решила подарить Шакмару жизнь, а я обещал ей выбор. И что дальше?» Крис упорно не подходил ко мне, а я так хотела почувствовать его прикосновение, прижаться к сильному потному телу, наплевав на грязь и кровавые разводы. Его раны, как обычно, покрылись инеем, одежда же пребывала в ужасном беспорядке. Только мне до этого не было никакого дела. А он продолжал разговаривать с лесным хозяином, не глядя на меня. Кажется, нам обещали отдых в шалаше, еду, охрану и горячую купальню. Еще Шакмара в качестве трофея то ли победителю, то ли мне, мол, сама пощадила, самой и мучиться с ним отныне. Я слушала их разговор вполуха, изнывая от жгучего желания подойти, дотронуться, обнять, раз дракон не сделал этого сам. И, плюнув на все, именно так я и поступила. Приблизилась сзади, положила руки ему на пояс, с удовольствием ощутив, как Кристиан замолк и вздрогнул, а потом прижалась щекой к широкой спине. В нос ударил запах свежей крови, лесных трав и паленой шерсти. Не самый приятный замес, но мне почему-то понравилось. Как пришлось по вкусу и то, что Кристиан напрягся, шумно выдохнул, а потом резко обернулся, едва не сбив меня с ног, поймал в объятия, подхватил на руки и, крепко прижав к груди, рыкнул совсем по-звериному. «Ты мой приз. Я отбил тебя у Шакмара. Я в своем праве». Тоже мне новость. Губы мои тронула улыбка, такая же шальная, как и вожделение, кипевшее внутри. Все, чего мне хотелось, это поскорее попасть в шалаш и восполнить потраченную драконом магию. К счастью, Крис жаждал того же.